Олдсворт сорвался с нашего крючка, — пробормотал Родригес. «Я не знаю, — продолжала Фелиция, — какие проблемы, реальные или мнимые, заставили моего мужа покончить счеты с жизнью. Все ты знаешь, — не сдержался Родригес, — но Эйнсли уже отвернулся от экрана. «Мы попусту теряем здесь время», — сказал он. «Поехали». Когда они покидали дом, вдогонку им несся голос Фелиции Даваналь. Вернувшись к себе в отдел, Эйнсли сразу же позвонил Керзену Ноузу. «Да, я имел удовольствие созерцать спектакль, который устроила эта дама», — сказал прокурор в ответ на вопрос детектива. «Актрисе такого могучего дарования впору получать Оскара, лицемерка». «Вы думаете, все так это воспримут?» «Ни в коем случае. Только циничные работники прокуратуры да легавые, а все остальные будут лишь восхищаться ее благородной откровенностью, королевский блеск истинных даваналей. Мы можем возбудить против нее дело?» «Ты, конечно, шутишь. Почему?» «А ты сам подумай, Малколм. У тебя против нее только дача ложных показаний и воспрепятствование следствию. И то, и другое сравнительно незначительные правонарушения. Добавь к этому, что она даваналь и способна нанять лучших адвокатов страны. Ни один прокурор не возьмется за такое обвинение. И если ты думаешь, что я один такой трус, то спешу сообщить». Я успел посоветоваться с Адель Монтесино. Она разделяет мое мнение. «Так мы Холдсворта должны будем отпустить. А как же? Никто не должен усомниться, что в Америке богатые и бедные равны перед законом. Пусть тоже гуляет. Я отменю ордер на арест». «По-моему, вы не очень-то верите в американскую систему правосудия, господин советник юстиции». «Да, я заразился недугом скептицизма, Малколм. Если услышишь, что изобрели средства от этой напасти, дай знать немедленно». Казалось бы, на этом можно было поставить точку в деле Медекс Даванали, если бы не два постскриптума. Первым из них стало телефонное сообщение на автоответчике Эйнсли с просьбой позвонить Бет Эмбри. Ведь Эйнсли сдержал слово. Бет знала подробности расследования. Тем не менее, ни словечко за ее подписью не появилось пока в газетах. Почему? С этого вопроса он начал телефонный разговор с ней. «Потому что раньше я была рисковой журналисткой, а теперь потеряла кураж», — поведала она. «Начни я с самоубийства Байрона, пришлось бы вскрыть его связи с преступным миром, карточные долги и прочее. А значит, дошла бы очередь и до имени девушки, которая от него понесла. Она славная, и ей это совершенно ни к чему. Кстати, я хотела бы тебя с нею познакомить». «Но ты согласна, что Фелиция лгала, когда уверяла, что причина самоубийства Байрона ей неизвестна?» «А что для Фелиции ложь, а что правда? Ты, например, знаешь, а я скажу. Только то, что ей на данный момент выгодно. Поговорим лучше о той девочке. У нее, между прочим, есть адвокат. Да ты ее знаешь. Это Лайза Кейн». «Знаю. Эйнсли симпатизировал. Кейн. Молодая да ранняя. Она часто защищала людей в суде совершенно бесплатно, причем яростно отстаивала интересы тех, кто не мог оплатить ее услуги». «Ты сможешь встретиться с ней завтра?» — спросила Бет Эмбри. Эйнсли сказал, что сможет. Лайзе Кейн было 33 года, но она выглядела на 10 лет моложе. А порой и вовсе походила на совсем юную первокурсницу колледжа. Короткие рыжие волосы, румяные личико Херувима, без всяких следов косметики. На встречу с Эйнсли она приехала в джинсах и футболке. Местом их свидания стал подъезд обшарпанного трехэтажного многоквартирного дома в Либерти-Сити, печально известном своей криминогенностью районе Майами. Чтобы добраться туда, Эйнсли взял в гараже машину без полицейской маркировки. Лайза приехала на стареньком «Фольксвагене-жуке».